Глава 18. Сегодня у него опять был разговор с шефом. Тот в очередной раз просил остаться. «Костя, все же, может, передумаешь?» Директор вызвал его к себе. «Можем пересмотреть условия твоего договора». Терять одного из лучших, да что уж там, лучшего танцора не хотелось. Он один приносил бабла, как почти все остальные вместе взятые. Почему бабы велись на, в сущности, не такого уж красавца, оставалось загадкой. Директор все списывал на природный магнетизм. Вне сцены Филонов был собран и не позволял себе ничего лишнего. Его отличала потрясающая дисциплина. А еще в парне был виден потенциал. До него уже дошли слухи, что он будет открывать свой клуб, а это означает прямого конкурента. Умный поганец заручился поддержкой Романовского, так что вставлять палки в колеса бессмысленно. «К чему опять этот разговор? Вы же все прекрасно знаете и понимаете». Костя смотрел спокойно и серьезно. «Хватит, напрыгался, надрыгался. Через неделю я ухожу, как и написано в заявлении. Ты же понимаешь, что легко не будет». В голосе почти бывшего начальника послышалась скрытая угроза. «Я все понимаю и готов». Костя вышел, не прощаясь. В следующую пятницу его последняя смена. А то он уже замотался бегать между работой и клубом, а в свободную минуту заниматься ремонтом. Ему совершенно не хотелось к 27-му дню рождения в качестве подарка получить инфаркт или инсульт. Шестое чувство требовало все больше и больше внимания, на другое просто не оставалось времени. В гримерке парни готовились к выступлениям. «Уговаривал». Им тоже было интересно. «Да». Хмуро бросил кости и полез в шкафчик. «Эх, без тебя тут будет грустно», — заржали парни. «Поэтому мы идем к тебе. Я ценю вашу поддержку». И это на самом деле было так. «Но те, кто перейдет ко мне в клуб, должны понимать, что никаких поблажек по дружбе не будет», — серьезно сказал. «Я его не ради развлекухи открываю. Придется пахать». «Ну ты и зануда», — присвистнул блондин. «Я так понять и не могу. С таким характером, что ж ты так долго в нашем клубе торчишь?» На это Костя лишь пожал плечами. Сначала ради денег, да и весело было. А потом вот поставил себе цель. Да и не только он тут танцевал, а еще запоминал и анализировал, составлял бизнес-план. Надеялся, что так сможет избежать типичных ошибок новичка и не развалить все, едва открыв клуб. Ну а потом искать другую работу было уже глупо, поэтому занялся поисками инвесторов. Кто же знал, что это настолько затянется? Вот и сейчас, закончив программу, торчал за кулисами скорее по привычке, чем из интереса. Хотят дамочки острых ощущений? У них всегда пожалуйста. А его мысли занимала соседка. Вредная девчонка полила Саньку, и он ни на мгновение не поверил, что она случайна. Такая мелкая, а такая вредная. И как специально, внешность у нее была такая, как он любил. По большей части парней нравились фигуристые блондинки. Его внимание всегда привлекали миниатюрные брюнетки. В девчонке чувствовался задор, в глазах плясали черти. Видно было, что она тот еще огонек. Но вот характер... Вредная, заносчивая мажорка. В полуха слушал ведущего, в полглаза смотрел за происходящим на сцене. Мысленно же ставил галочки напротив тех пунктов, что уже выполнены, обдумывал, что делать дальше. Что клуб делает подарок имениннице, даже не удивился. Мелочь, а приятно. И подтолкнет вновь выбрать этот клуб для следующего раза. Очаровательная Анна его совершенно не интересовала, потому как она могла выглядеть как угодно. Все равно ей скажут кучу комплиментов. Работа такая. Девушка была в ярко-красном платье, лица разглядеть не успел. Пока отвлекся, она уже повернулась к нему спиной. Смелый вырез, едва прикрытый тесемками, он оценил. «О, кажется, сейчас парни драться будут», — мысленно усмехнулся Костя. «Такие куколки участвуют редко, у них и так все хорошо». И обалдел, когда девушка повернулась. Это была его соседка. «Анна, значит. Отлично». Филонов уже успел переодеться в обыкновенные джинсы и белую футболку. На сегодня у него все. А тут сама судьба сделала ему такой подарок. И если Анечка не хочет, чтобы ее хахаль знал, как она проводит время, то ей придется выполнить его желание. «Шантаж? Да. Мелко? Ну и пусть». Кто-то же должен хоть немного поучить уважению эту золотую девочку. Парни были очень недовольны, но уступили. Нельзя безнаказанно обзывать тачку, а тем более пинать. Каждый из них много разного наслушался из-за рода своих занятий. «А теперь пришло время узнать, с кем из наших ребят Анечка проведет один вечер!» Радостно объявил ведущий и чуть микрофон не выронил. Только чудом быстро взял себя в руки и не назвал Костю настоящим именем. В зале поднялся гудеж. «За что какой-то пигалице такой подарок?» Но Филонову уже было все равно, что он фактически подставил начальство. «Что ему сделают? Уволят?» Так он только рад будет не дорабатывать последнюю неделю. «Ого, Анечка, вот так сюрприз! С днем рождения вас будет поздравлять сам мистер Икс!» Продолжил ведущий, будто так и надо. А сам зло смотрел на Костю, который фактически срывал программу. Аньке было жарко под светом софитов, щеки уже болели улыбаться, но когда ведущий сказал «мистер Икс», по телу прошла волна холода, будто окунули в ледяную воду. Она во все глаза смотрела, как из-за кулис походкой хищника выходит сосед. Кровь до того сильно шумела в ушах, что гул из зала доносился как сквозь вату. Что-то такое нехорошее затаилось в глазах парня, гипнотизировало и мешало думать. «Он же не участвует!» — мелькнула паническая мысль. Следом пришло желание пристукнуть рыжую. «Так крупно ее подставить! Ужас!» Парень шел явно красуясь. Белая футболка обтягивала рельефный торс. И Анька подумала, что ему нужно запретить носить обтягивающие вещи. Вот парень подошел к ней со спины и провел пальцами по обнаженной коже, едва прикрытой тесемками, до самого конца низкого выреза. Мельникова чуть со стула не упала. Сердце забилось в горле, по позвоночнику промаршировала толпа мурашек. Ухо обдало горячим дыханием. «В понедельник вечером жду у себя», — сказал едва слышно. Ответить Аня не успела. Вот парень уже перед ней и буквально сдергивает со стула. Дотрагивается, соблазняет и нагло заявляет. «Иначе твой парень узнает, как ты проводишь время». Пока Мельникова соображала, какого парня он имеет в виду, ведь Пашку она послала лесом, нахал умудрился повернуть ее вокруг своей оси. Уходя со сцены, улыбался и посылал воздушные поцелуи. А она стояла и хлопала глазами. «Вот так подарок! Вижу, именинница немного ошарашена, но оно и понятно. А теперь прошу занять место в зрительном зале». Прифигевшая Анька автоматически приняла руку, и ведущий проводил ее к лесенке. К своему столику шла на ватных ногах. Сосед произвел на нее потрясающее впечатление, в буквальном смысле. Плюхнулась на диванчик, залпом допила шампанское не из своего бокала. «Прием, прием, земля вызывает!» — помахала перед ее лицом рукой Алла. «Офигеть, как тебе повезло!» «Угу!» — кивнула Аня, а потом резко сказала. «Ты же заверила, что он не участвует!» «Да, это в первый раз такое!» — развела руками рыжая. «Так что не так-то? Шикарный парень, получишь удовольствие и никаких проблем!» «Ну, знаешь ли!» У Аньки просто слов не было. «Ладно, у него работа такая. Идиотская, но тут уж ничего не поделаешь. Но я, получается, покупаю себе мальчика для утех!» — закончила ошарашенно. За столиком повисла тишина. А потом подруги, ни капли ей не сочувствуя, просто рассмеялись. «Ну откажись, раз так сильно не хочешь», — посоветовала Алла. «Вообще не вижу ничего в этом страшного». «Мне теперь, знаете, как неловко. Мало того, что сосед стриптизер, и я видела, как он танцует», — девчонки хихикнули, «так еще и сама участвовала в этом цирке». «Но ведь понравилось», — решила уточнить Мила. «Да», — кивнула Аня, «но это ничего не меняет. Это просто карма какая-то западать на совершенно неподходящих парней. А если он Ваде расскажет?» «И что?» — не поняла рыжая. «Тебе 20. В чем проблема опять?» «Позор какой-то!» Аня была расстроена. Сестра напилась и полезла на сцену. «Ты так говоришь, будто устроила пьяный дебош!» Никак не могла понять суть проблемы Алла. «Ну, я бы тоже не хотела так подставиться перед соседями», стала на сторону Ани Инна. «Такие вещи как-то неловко знать о людях, с которыми встречаешься каждый день. И что делать будешь? Не пойдешь?» «Пойду, конечно!» Аня барабанила пальцами по столу. «Но не за этим! Попробую поговорить. Надеюсь, удастся уладить это недоразумение». Остаток вечера прошел уже не так весело. Мельникову всерьез расстроило, что сосед теперь о ней подумает. Хотя совершенно не должно было. Она вообще непонятно, чем на жизнь зарабатывает. Она все еще чувствовала прикосновение его пальцев к спине, а в носу ощущался аромат туалетной воды, свежий, с терпкими нотами. Аня обожала духи, и, надо признать, у соседа они были что надо. Уже дома, приняв душ и завалившись на диван, пыталась выкинуть случившееся из головы. Но правда, ничего такого уж экстраординарного не произошло. Она просто злилась на соседа. За все. За то, что такой красавчик, и ему тоже подавай всяких грудастых, а на нее только рычит. За то, что выбрал дурацкую работу, и там на него пялятся все, кому не лень. А еще за то, что она ему не нравится, и сосед не скрывает этого. «Подумаешь, какая цаца!» Аня, свесившись с дивана, погрозила кулаком полу, который был потолком у соседа. «Да, я не похожа на девочек из клуба, но это не повод так относиться ко мне». Только сказав вслух, поняла, что расстроило больше всего. Его окружают девицы. Много. Разных. Шикарных. Девиц. И можно хоть миллион раз повторить, что внешность далеко не главное, но будь ты хоть семи пядей во лбу, первый раз оценивают все-таки по внешности. Да она и сама влюбилась в Игоря только потому, что был хорош. Вот Пашу уже выбирала по уму и характеру, в итоге не выдержала. Какой бы распрекрасный ни был человек, а когда передергивает от объятий, тоже не очень хорошо. Теперь вот сосед, опять самовлюбленный красавчик. Ну и иди лесом, недалекий поверхностный тип. Аня снова откинулась на подушках. Вот приду в понедельник и все-все выскажу. А Костя смотрел в потолок и думал о соседке. Ну ведь симпатичная. А в этом красном платье так вообще. Парни чуть не передрались. Только к таким цацам на семерке не подкатишь. Девочкам нужен побогаче, и Санька подтвердила этот вывод. У мажорки есть мажор намерение. Так какой смысл тратить силы и время на мелкую хамку, для которой он просто пыль, осевшая на ее туфельке? Она его и тогда за человека не считала, а сейчас и подавно. Как понравилось, так и разонравится, пусть и будто током бьет от прикосновений к ней. Вот проведет в понедельник воспитательную беседу и выкинет из головы. Совсем.